В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас на нашу очередную 820-ю встречу на волнах «Голоса России». Сегодня в программе об итогах очередного конкурса по вопросам получения права на вещание в Российской Федерации, о юбилее радиовещания на территории Саратовской области, о том, что в Англии собираются очистить средневолновый и ультракоротковолновый эфир и другая интересная информация. Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» начала радиовещание в национальном эфире Республики Сербия. Теперь программы нашей радиостанции на сербском языке можно слушать в Белграде ежедневно на частоте 101,4 МГц. А жители автономного края Воеводина могут принимать наши программы на сербском языке на частоте 107 МГц ровно. Партнером «Голоса России» в этом эфирном проекте стала одна из самых популярных радиостанций Сербии «Фокус Радио». После первого выхода в национальный эфир Сербии «Голоса России» руководство радиостанции «Фокус Радио» провело телефонный мониторинг аудитории, во время которого слушатели активно приветствовали российскую радиостанцию. Среди откликов есть и такие. Наконец-то разрушена мгла, присутствующая в наших СМИ, и мы можем теперь узнать, что происходит в России с совершенно другой точки зрения. Или «Отлично, это намного лучше, чем «Голос Америки». В ближайшее время «Фокус Радио» начнет работать в сети интернет. Кроме того, планируется расширение вещания для соотечественников, проживающих на приграничных Сербии территориях – Болгарии, Венгрии, Румынии, Македонии и Греции. Программы «Голоса России» на сербском языке таким образом найдут и в этих регионах свою аудиторию. Ну а на коротких волнах программы нашей радиостанции на сербском языке можно принимать с 16.30 до 18.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частотах 1548, 5975, 6000 ровно и 7340 кГц, и с 21 до 22.30 на частотах 1548, 5940 и 6000 кГц. 20 декабря прошло очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию ФКК по вопросам получения права на вещание и освоения нового радиочастотного канала для цели радиовещания. И, как обычно, я хочу познакомить всех наших слушателей с итогами этого заседания. Итак, определены следующие победители. Общество с ограниченной ответственностью ЛКОМ получило частоту 90,2 МГц для вещания в Казани, передатчик мощностью 100 Вт в поселке Нижний Услон. Информация о концепции вещания Росохранкультура, как обычно, не дает. Не удалось и мне пока найти никакой информации об этом. В Набережных Челнах и Нижнекамске победителем на конкурсе за 23-й телевизионный канал стало общество с ограниченной ответственностью БИТ-ТВ. Передатчик мощностью 1 кВт установлен в поселке Елабуга. Информации о концепции также нет, однако стоит отметить, что эта же компания имеет вещание и на радиоканале частотой 103,2 МГц. Здесь, как видно из информации сайта VictorCityDXing.ru, транслировалась станция «Старый город», которая год назад прекратила свое существование, а совсем недавно на этой частоте заработал «Юмор-ФМ». Общество с ограниченной ответственностью ТВК стало победителем в Самаре. Частота 105,4 МГц, мощность передатчика 1 кВт. И опять нигде ничего не говорится о концепции вещания. Конкурс на право вещания на частоте 107,3 МГц в Саратове выиграла, как пишет электронная газета «Саратов-Информ», неизвестная широкому кругу заинтересованных лиц структура «Волга-ФМ», которая представила концепцию радиопрограммы «Ярмарка-ФМ». По информации «Саратов-Информ», компания-победитель находится под патронатом губернатора области. Частота 107,3 МГц была разработана структурами медиа-холдинга, в который входит «Авторадио», «Динамит-ФМ», «Русское радио», «Лав-радио» и телеканал «Волжская волна». И несколько лет ассоциировалась с вещанием радиостанции «Наше радио». В конкурсе участвовало 12 заявителей из Саратова, Москвы и других регионов, пишет газета. Однако на этот раз конкурсная победа прошла мимо компании-разработчика частоты. Эксперты, отслеживающие данный рынок, отмечают, что это не первый проигрыш медиахолдинга. К этому остается добавить, что мощность передатчика, через который пойдет в эфир радио «Ярмарка FM», составляет 1 кВт. Общество с ограниченной ответственностью рекламное агентство «Реал Плюс» стало победителем на конкурсе в Абакане на частоту 104,7 МГц. Передатчик мощностью 100 Вт установлен в поселке Минусинск. Никакой информации о концепции вещания пока нет, но то, что это будет музыкальная станция, сомнений практически нет никаких, так как данная компания транслирует MTV в этом же городе. В Красноярске на частоту 747 кГц, передатчик мощностью 10 кВт, конкурс выиграло общество с ограниченной ответственностью ТВ «Енисей». Скудная информация о компании в интернете позволяет судить лишь о том, что она занимается телевизионным рекламным бизнесом. Никакой другой информации, тем более о планах компании работать в средневолновом диапазоне, мне пока найти не удалось. Дорожное радио «Омск» заработает в этом городе на частоте 88,1 МГц, мощность передатчика 1 кВт. Конкурс выиграла одноименная компания. Государственное учреждение телерадиокомпания «Югра» стало победителем конкурса на частоте 107,4 МГц в Тюмени. Мощность передатчика также 1 кВт. В этом же городе на 49-м телевизионном канале передатчик мощностью также 1 кВт победителем стало федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания. ВКТРК также стала победителем конкурса в Дудинке на частоту 101,5 МГц, мощность передатчика 100 Вт. Но так как была предложена только одна заявка, продлен срок подачи заявлений на 14 дней с момента опубликования официальных результатов. В случае отсутствия дополнительных заявок, ВКТРК и будет объявлена победителем. Таковы итоги очередного конкурса, опубликованные Росохранкультурой. 7 декабря отмечалось 80-летие с начала радиовещания на территории Саратовской области. Радио «Саратов» является единственной радиостанцией, осуществляющей вещание на всю Саратовскую область. Областное радио начинает свое вещание информационно-публицистической программой «Доброе утро, губерния». В ней отражена оперативная информация, утренние новости, репортажи, интервью и комментарии. Примерно треть материалов составляет информация из сельских районов области, переданная по телефону внештатными авторами. В 20 районах области есть постоянные внештатники. Программа Саратовского областного радио выходит в эфир на частотах 71,9 МГц и по проводному вещанию на канале «Радио Россия». Общий объем вещания в неделю составляет 12,5 часов. По субботам с 11.30 до 12.30 по местному времени вещание осуществляется в стереорежиме на частоте 72,62 МГц. 10-минутные информационные выпуски выходят три раза в день – в 10, 13 и 18.00 по местному времени. Многие критические и аналитические материалы готовятся на основе писем и звонков радиослушателей. Привлекают внимание и прямые линии с участием ответственных лиц. Жители области имеют возможность в прямом эфире обратиться со своими проблемами к властям всех уровней. Кроме этого, расписание вещания Саратовского областного радио составляет музыкальные, образовательные и детские программы, материалы о событиях культурной жизни области, спектакли, инсценировки, концерты, фондовые записи. Кстати, фонотека радио насчитывает несколько тысяч единиц хранения, и только инструментальных произведений около 1500 единиц. Об этом говорится в информационном сообщении, подготовленном государственной телерадиовещательной компанией «Саратов». Радиостанция «Мелодия», принадлежащая холдингу «Европейская медиагруппа», с 1 января прекратит подачу сигнала со спутника в регионах и будет осуществлять вещание только в Москве и Санкт-Петербурге. Мы приняли решение пока не развивать радиостанцию как сетевой проект, так как в таком виде он составляет конкуренцию радиостанции «Ретро-ФМ». Мы бы не хотели развивать две конкурирующие радиостанции внутри одного холдинга. Кроме того, мы пока не готовы предоставить нашим сетевым партнерам тот продукт, которого они от нас ожидают. В течение следующего года мы будем корректировать формат радиостанции «Мелодия» и потом примем окончательное решение о его дальнейшем вещании в регионах. Так РБК «Дейли» объяснил принятое решение генеральный директор европейской медиагруппы Александр Полисицкий. Слушайте «Мелодию» и остерегайтесь подделок. Радиопортал сообщает. Английский телекоммуникационный регулятор Ofcom объявил о том, что собирается очистить средневолновые и ультракоротковолновые частоты от радиостанций и отдать их мобильному телевидению. Таким образом, можно сказать, что мобильному телевидению удалось фактически то, что не удавалось ни кино, ни обычному телевидению, а именно убрать аналоговое радио, естественно, масштабным его проявлением. Авком в своем заявлении отметил, что лицензии на частоты в указанных диапазонах скоро необходимо будет регистрировать повторно, так как истекает срок их действия. Принимая решение сегодня, английский регулятор утверждает, что частоты, занимаемые, например, в ультракоротковолновом диапазоне радиостанциями, могут быть использованы более эффективно, например, для мобильного телевидения, цифрового радио и информационных сервисов. FM-радио использует лимитированное количество частот, ими пользуются 5 национальных сетей и 300 местных станций BBC, говорится в заявлении компании. При этом необходимо использовать спектр частот лишь в одном направлении, иначе могут возникнуть проблемы. Таким образом, процесс возобновления лицензии поможет нам привести все к единому стандарту. Авком не форсирует закрытие радиостанции, однако он уверен, что это придаст дополнительную мотивацию для коммерческих станций по переходу на цифровое вещание. Кстати, цифровое радиовещание планируется вести и на частотах средневолнового диапазона, однако срочность никогда не доводила до добра. Сегодня этими частотами пользуются в частности BBC Radio 5, крупнейший транслятор спортивных событий. В Англии, как и в США, радио остается основным источником информации о пробках на дорогах, погоде и, конечно, рекламы. В США регуляторы рынка допустили повторное лицензирование AM и FM частот для цифрового вещания. Однако изменения являются скорее требованием рынка, нежели вмешательством регулирующих сил. Радио потеряло огромную часть аудитории, в основном молодежную, которая предпочитает пользоваться MP3-плеерами и другими форматами цифрового развлечения. Реклама для радиостанций – единственный способ оставаться бесплатным медиаканалом, однако в последние годы ее объем в США и Англии снижается. Доходы от радиорекламы в Англии за последний год снизились, а новые источники рекламы, такие как интернет, в течение 5 лет только росли. Авком не уверен, что это падение является частью цикла, из-за которого индустрия аналогового радио может выйти на новый виток развития. Мы верим, что изменения, которые постигли индустрию радио, будут только на руку слушателям. Регулятор уверен, что потери не составят значительных объемов, так как если текущие тенденции сохранятся, то более 90% сегодняшних слушателей AM и FM радиостанций в ближайшее время станут слушать именно цифровое радио. Подводя итог, можно сказать, что это решение может стать смертельным для радиостанций, которые на протяжении 100 лет выдерживали конкурентную борьбу с такими монстрами, как телевидение и кинематограф. Раз уж речь зашла о цифровом вещании, то вот еще короткая новость из Ирландии. Media Network Weblog сообщает, что ирландский общественный вещатель RTE подтвердил, что им установлен новый передатчик, позволяющий осуществлять цифровое вещание в формате DRM на частоте 252 кГц. Дата начала цифрового вещания пока окончательно не определена, но уже известно, что тестовые трансляции будут идти с 2 до 5 часов. В режиме симулкаста будет транслироваться программа Radio One. Мощность передатчика цифрового сигнала пока не сообщается. Мощность аналогового передатчика составляет 200 кВт. И в заключение. Информационное агентство ОНРУ сообщает, что Радио Свободная Европа грозит штраф до 10 миллионов чешских крон в случае, если будет доказано нарушение закона об охране личных данных. Работники частной охранной фирмы, которая обеспечивает безопасность здания Свободной Европы и прилегающей к нему территории, фотографируют прохожих, которые кажутся им подозрительными. Впоследствии эти фотографии якобы пересылаются американским спецслужбам без ведома чешских властей. Подошла к концу наша последняя с вами встреча в этом году. И мне хочется поздравить всех вас с наступающим Новым годом. Здоровья вам, счастья и чистого эфира в новом 2007 году. И пусть радио будет всегда только источником хороших новостей. А мы, режиссер Татьяна Третьякова и ведущий программы Вадим Алексеев, прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.